Здесь же даны главные признаки характеристики, которые отличают государство от родового строя: территориальное деление, наличие публичной власти, взимание налогов, которые были совершенно неизвестны родовому обществу, и, наконец, появление органов, стоящих над обществом. Следуя тому же порядку изложения, напомним, что царство инков было разделено на 4 территории – Суйю, а также на более мелкие административные единицы. Публичную власть в Тауантинсую представляли не только инки, но и кураки и камайоки. Налогами или податью инки обложили все население страны. Не только сам клан правителей, но и целая система контролеров, судей и судебных исполнителей стояла над обществом в царстве сынов Солнца. Родовые связи, указывает Энгельс, разрываются путем разделения членов общества на привилегированных и непривилегированных. В Тауантинсую это выразилось в выделении из общей массы подданных налогоплательщиков господствующего класса в виде неналогоплательщиков. Появление классов как результат раскола общества делает государство необходимостью. Инки решили эту проблему еще до создания своего гигантского царства. Атипичное для Тауантинсую господство над покоренными царствами и народами несовместимо с родовым строем. Таков неизбежный вывод, если следовать за одним из главных положений выдающегося труда Энгельса. Казалось бы, всего этого достаточно, чтобы отнести созданное инками общественное устройство к крайне классовому рабовладельческому обществу. Все было бы именно так, если бы не два обстоятельства, которые не укладываются в классическую схему рабовладельческой социально-экономической формации. Во-первых, в Тауантинсую не было товара товаров, то есть денег. И во-вторых, там не было рабов, без существования которых вряд ли можно говорить о рабовладельческом характере этого общества. Первое обстоятельство имеет вполне убедительное объяснение. Как известно, первым товаром и первыми деньгами практически повсеместно становится домашний скот. Но во владениях сынов Солнца не оказалось таких животных, которые стали бы домашним скотом. Видимо, на эту особенность обратил внимание Энгельс, предложив своеобразный эквивалент пастушеских племен, как об этом было сказано выше. Там не было ни лошадей, ни крупного, ни мелкого рогатого скота, ни свиней. Отсутствие домашнего скота затруднило или замедлило процесс первоначального накопления, а следовательно и возникновение естественной частной собственности. Правда, некоторые исследователи пытаются увидеть в листьях коки, в перце и иных наиболее высоко ценившихся в Тауантинсую сельскохозяйственных продуктах специфические для инков деньги. Однако с такой постановкой вопроса трудно согласиться. Можно допустить, что дальнейшее развитие экономических и общественных отношений вынудило бы инков найти некий товар товаров. Но к моменту прихода испанцев этого не произошло. Почти полное отсутствие интереса к драгоценным металлам основной массы населения, так поразившей испанцев, убедительно засвидетельствовало, что и золото, и серебро также не стали всеобщим эквивалентом обмена в Тауантинсую. Таким образом, можно утверждать, что объективные условия, в том числе природного характера, отсутствие животных, которые могли бы стать домашним скотом, затормозили этот исторически неизбежный процесс. Что же касается второго из указанных нами обстоятельств, то в Тауан-Чинсую были рабы.